1906 году она поднялась до 323 рублей. Конечно, эта цифра была низкой по сравнению с заработками рабочих стран Западной Европы и США, но здесь нужно принять во внимание два фактора. Во-первых, дешевизну жизни в России того времени. Во-вторых, умеренные стандарты жизни не только рабочих, но и интеллигенции. Ежегодное жалование учителя в сельской школе во многих случаях составляло 300 рублей в год. И только в 1908 году Министерство народного просвещения утвердило минимальную зарплату сельского учителя в 420 рублей в год. Доказательством улучшения благосостояния городского и сельского населения, включая рабочих, является и рост вкладов в государственные сберегательные банки и небольшие кредитные учреждения. Такие вклады исчислялись в 1912 году в 242 миллиона рублей, а в 1914 в 424. В 1908 году крестьяне России приобрели сельскохозяйственные машины на сумму в 54 миллиона рублей. Соответствующая цифра в 1912 году составила 131 миллион рублей. Важным событием в жизни рабочих стало развитие профсоюзов, образованных на основе закона от 17 марта 1906 года. В 1907 году в России действовали 652 профсоюза, насчитывавшие 245 335 членов. Среди них только рабочие металлисты имели 81 союз с 54 173 членами. Настроение русского народа становилось все более миролюбивым. Томский, который позже стал советским лидером профсоюзов, в 1908 году с горечью писал: «Реакция оказала глубокое влияние на рабочих, особенно тех, кто только поверхностно поддерживал связи с политическими организациями. Но даже и среди классово развитых рабочих усилия получить образование в условиях реакции часто приобретали чисто академическую форму, стремление подготовить себя к получению диплома высшей школы или поступлению в университет. Таким образом, им хотелось выйти из рядов пролетариата и стать интеллигентами, имея в виду получение специального профессионального образования, например, в таких областях, как литературное творчество, рисунок и так далее, что означало попытку за счет индивидуальных усилий исправить свое экономическое положение». Изменения в политическом климате наблюдались не только в среде рабочих, но и в среде интеллигенции. Согласно свидетельству одного из видных советских историков Невского, студенты, юноши и девушки, и вообще учащиеся, забыли и думать о политике, и обратились только к учебе, стипендия, экзамены, получение диплома, затем хотя бы сколько-нибудь выгодного места. Таковы были сокровенные мечты учащихся. Несомненно, российское общество стояло на пути перехода от прежнего, непримиримого отношения к приятию буржуазной системы и правительства. Одним из выражений этого в теоретическом плане стал сборник «Вехи», в число главных участников которого входил ветеран социал-демократии Струве, постепенно превращавшийся из либерала в 1905 году в умеренного консерватора, каким он стал в период революции 1917 года. «Вехи» защищали право индивидуума на личную и семейную жизнь, независимую от вмешательства нелегальных политических лидеров, а также религию, институт частной собственности и принцип индивидуализма. Как уже отмечалось, еще осенью 1906 года Ленин пришел к выводу, что Столыпин одержал верх над революцией. Это вынудило Ленина пересмотреть свою тактику бойкота по отношению ко Второй Думе. Во время дискуссии о принятии участия в выборах в Третью Думу он продолжал придерживаться своего взгляда, хотя почти все члены партии имели противоположное мнение. Дальнейшие шаги премьера только укрепили Ленина в его оценке